23. Лиза. Не помню, когда еще я так ждала выходных, как во время этой рабочей недели, которую провела в Лаборантской вместе с Чижовым. Причем большую часть времени практически наедине. Сегодня пятница, и мои нервы уже звенят натянутыми струнами, грозясь в любой момент порваться. И я точно знаю, чья это кудрявая нахальная вина. Мы ведь договорились, что не было ничего, что общаемся, как и прежде, то есть практически никак. Но у Вани либо какое-то совершенно иное представление о нашем, как прежде, либо он просто надо мной в открытую издевается. Смотрит так масляно и горячо, словно я навсегда теперь для него расхаживаю в одном полотенце, как тем несчастным вечером в его квартире. Намеки, шуточки, попытки прикоснуться. Это же не обязательно упираться подбородком мне в макушку, когда смотришь в таблицу на моем экране, да? Пал Палыч, он почему-то свою кудрявую голову на плечо не пристраивает, когда тот его зовет к своему монитору. А мне уж лишний раз и обратиться страшно, ведь сразу подойдет. И страшно, и не могу удержаться. Внизу сразу горячо-горячо, живот наливается тяжестью, в кончиках пальцев вибрирует. Не думала, что обволакивающее густое ощущение чужого тепла и пряный запах так дурманят. Когда он близко, хочется глаза прикрыть и заурчать кошкой. Замираю в такие мгновения и ловлю любую мелочь, как дышит, как сердце бьется, как наклоняется ко мне. А потом прихожу в себя еще пару минут. Но я очень надеюсь, что внешне мои реакции совсем незаметны, и Ваня о них не знает. Кажется, так и есть, потому что к концу этой недели Чижов, которого я все время на словах отталкиваю, уже злится на меня. Ну а чего он хотел? Я и не подпущу. Не могу. Не могу я, Вань. Дверь в Лаборантскую, скрипнув, открывается. И хоть я не вижу за стеллажами, кто там, но по первым же шагам и по своим внутренним ощущениям сразу определяю, что это Иван. Это осознание прокатывается будоражащей волной по телу, и мне становится жарко. Кусаю губы, чтобы бессмысленную улыбку внутри удержать. «Привет!» Появившись из-за стеллажа, Ваня, кинув на меня хмурый взгляд из-под лобья, кивает мне и идет к своему рабочему столу. Включает комп, достает папку с новыми вводными Веселовой для ее диссертации. «Привет!» — поглядываю на него, скребя зубами по нижней губе. Его показательное равнодушие задевает сильнее, чем любая самая пошлая шуточка. Ерзаю по сиденью краснее. Ваня, не мигая, смотрит в комп, демонстрируя свой чеканный профиль. «Я тебе ночью курсовую скинула, ты видел?» «Да, спасибо. Но я же сказал, что могла бы и не утруждаться», бурчит себе под нос, не поворачиваясь. «Я сам написал». «Тут мне тоже становится обидно. Я старалась вообще-то. Для него». «Изначально сам же просил. И вот все, что в ответ получаю». «Как хочешь. Просто хотела отблагодарить», дрогнувшим голосом отбиваю я. И, как и он, утыкаюсь в свой монитор. В Лаборантской воздух звенит ледяным напряжением. Оно сваливается на плечи, которые становится сложно держать ровно. «Мне от тебя такая благодарность не нужна. Я не совсем тупой, чтобы ты там не думала», — глухо цедит Ваня. «Я так и не думала. А какая же нужна?» — едко выпаливаю. И только сказав, осознаю, как это в нашей ситуации провокационно звучит. Душно краснею, мечтая, чтобы он промолчал. И Ваня молчит. Вместо ответа он поворачивает голову и награждает меня жгучим злым взглядом. Тушуюсь окончательно. Вязнем в тишине, в которой слышно только клацанье клавиатуры. Всю неделю мы сцеплялись по поводу его несчастной курсовой. Сначала Ваня заманивал меня к себе домой под предлогом, что я обещала ему с ней помочь. «Вань, нет!» Только и качала я головой, улыбаясь. Потом он стал напрашиваться делать курсовую у меня дома, чем вызвал у меня истерический смех. Стоило представить шок Домны Маркеловны при виде двухметрового нахального чужого в нашем крохотном коридоре. После этого Ваня стал склонять меня на кафе. «Вань, сколько нужно проторчать в кафе, чтобы написать целую курсовую?» – смеялась я. «Сколько надо, столько и будем торчать. Вот как раз каждый день после универа». Расплывался в обаятельнейшей улыбке Чижов. «Вань, нет, я не пойду с тобой в кафе», — устало вздыхала на это я. «Ок, ну не кафе. Ну тогда давай уже в библиотеку», — искривился от одного слова. «Видимо, чтобы я прочувствовала, на какие жертвы он ради меня готов». Я снова рассмеялась, очень сочувствуя Ваниным страданиям по поводу возможного посещения библиотеки, но нет. «Так давай хоть в твою приходскую школу тогда, или куда ты там ходишь?» Чижов уже начал заводиться, хотя надо было просто оставить меня в покое. «Надеюсь, там-то ты, наконец, не будешь бояться, что я к тебе пристану?» «Ох, Вань, я себя боюсь, а не тебя, кучерявое ты мое искушение. От беса точно!» — подумала я тогда и отрицательно мотнула головой, отвергая и это предложение. «Нет, Вань, никуда я с тобой не пойду», — с сожалением пробормотала. «Лучше пришли, что у тебя есть на данный номер, и я все сделаю, хорошо?» А Чижов взял и обиделся. Прислал мне ту курсовую, за которую его Бессонов сослал на кафедру, хотя я знала, что у него уже есть другой, наполовину сделанный, новый вариант. Но это он так характер показал. Попросила — получай. Я тоже показала характер и сделала ему все сама. Вот вчера выслала, а он даже спасибо не сказал. Хотя мог бы, там хорошая курсовая. Но вместо примирения мы сидим вдвоем в звенящей гневом и нервным возбуждением тишине, и хочется под землю провалиться. Или заговорить, и даже чуть-чуть посмеяться. С Ванькой смеяться вообще легко, так и тянет счастливо хохотать от одной его нахальной улыбки и горящих черных глаз. Но я не могу первая заговорить с ним, потому что это будет приглашением к общению с моей стороны. А я твердо решила держать максимально возможную дистанцию с Чижовым, потому что просто дистанцию с ним никак не получается. Он ее мгновенно до полного отсутствия сокращает. Вот точно что, руку протянешь, по локоть оттяпает. «Лиза, пойдешь на нашу игру сегодня?» Не впопад, через пару минут глухо спрашивает Ваня, продолжая смотреть строго в свой монитор. «Нет, Вань», вздохнув, качаю головой. «Нет, Вань», ядовито передразнивает. Фыркаю от смеха. «Ну а на что обижаться? Если это и правда самый частый ответ, который он слышит от меня, заслужила». Ваня тоже улыбается, сидит, услышав, что я засмеялась. «Почему? Приходи, Лиз, мне будет приятно», уже по-доброму говорит. Сглатываю. Щеки горят от искренних, просительных ноток в его низком голосе. «Почему нет? Из-за Марка?» хмурится. «Он к тебе и на метр теперь не подойдет, не парься», — давит дальше Чижов, как делает всегда, когда чувствует мою слабину. «Нет, у меня дела, извини», — помедлив вру. «Ну да, ясно», — с сарказмом хмыкает, не поверил. Замолкает, оставляя мне смутное, сковывающее чувство вины, что отказываю даже в такой мелочи. «Только для меня это совсем не мелочь, и не из-за Люнчука я против». Марк действительно всю эту неделю делает вид, что я стала бесплотным духом, и меня это полностью устраивает. Чувствуя Ванькину защиту, я Марка сейчас не боюсь. А вот самого Ваню, вернее своих эмоций, которые из-за постоянного сидения наедине в Лаборанской нарастают как снежный ком, вот что мне страшно. Сидеть на матче и смотреть, какой Чижов сильный и ловкий, как пышет энергией, мужской, агрессивной, раскаленной, осязаемой почти. Но уж нет. Я вот раньше жила и бед не знала, так как не обращала особого внимания на Ваньку. Зато теперь боюсь, что и моргать буду забывать, уставившись на него на игре. А Ваня заметит. И как мне ему потом дальше «нет, Вань» говорить? Поймет же все. Тихонечко вздыхаю, поглядывая на Чижова из-под опущенных ресниц. Чувствую, скоро косоглазие заработаю. Так часто на него посматриваю. И сосредоточиться сложно. Мозг вообще работать не хочет. Один розовый туман. Дверь за стеллажами скрипит, открываясь. И мы оба с Чижовым вздрагиваем, будто нас от чего-то невероятно важного отвлекли. «Привет!» Из-за стеллажей показывается Елисей Комаров, аспирант Бессонова. Коротко кивает Ваньке, у них не любовь друг к другу, и, расплывшись в дружелюбной улыбке, идет ко мне. «Лизонька, я тут еще данные принес из архива». Кладет папку мне на стол. «Вбей, будь другом». Киваю, откладывая документы. «Конечно, сделаю. Я ради этого тут и сижу». Елисей наблюдает, как я убираю его папку в ящик стола и, продолжая улыбаться, облокачивается на мой монитор. «Лиза, Я спросить хотел. «Что делаешь?» «Работает», — глухо рявкает Ванька со своего места, не давая Елисею даже предложение договорить. Я кидаю на Ваню гневный взгляд. Елисей, смутившись, нервно поправляет очки. «В воскресенье», — дрогнувшим голосом продолжает Комаров. «Мне тут билеты перепали на поминальную молитву в первый ряд». «Ой, Елисей, я...» — мямлю, растерявшись. «С каких это пор у нас молятся по билетам?» — опять раздраженно встревает Ваня. «Это спектакль «Чижов» так называется. Очень известный, между прочим. Стыдно не знать. Вообще, иногда лучше жевать, чем говорить», — ехидничает Елисей, не сдержавшись и при этом резко вскинув подбородок и ударив себя жидким хвостом по плечу. «Так пищишь, Комаров, будто лишний хоботок отрастил», — опасно сощуривается на это Ваня, а затем переводит взгляд на меня и выразительно выгибает бровь. «Но в любом случае зря стараешься. Шуйская у нас никуда с противоположным полом не ходит. Говорит, тятенька не велит, только если сразу венчаться. Так что ищи другую желающую на свою молитву», недобро и насмешливо. «Лис, я правильно говорю?» Смотрит при этом на меня в упор, жарко и с вызовом. А мне так стыдно и неловко от всей ситуации. И такая злость и обида берут, ведь опять он обо мне, как о фрике каком-то, еще и при Комарове. Так что я не выдерживаю и поддаюсь желанию щелкнуть Ваньку по его охамевшему носу. И пусть это гордыня и грех, зато как приятно. «Неправильно», — отрезаю на эмоциях. «Все мне можно, если с приличным человеком, знающим, как себя с девушками уважительно вести и по-дружески. Спасибо, Елисей, я с тобой с удовольствием схожу».